Звезды те же самые, что и над нашим, только вот вместо черного, небо имело ярко выраженный алый оттенок. Я очень сомневаюсь, что у системы есть обоснование с формулами к этому явлению, скорее всего, она просто немного подкрутила цвета. Но, так или иначе, зрелище выглядело очень необычно и чертовски красиво. Потом полоса горизонта стала светлеть. Я камнем упал вниз и вскоре вынырнул из тумана, прямо между тремя порталами и над толпой змеедемонов. Пришлось сразу же снова уйти немного вверх и дальше лететь чуть выше границы видимости, периодически снижаясь, дабы осмотреться. Вскоре место, где никого нет, нашлось, и я спикировал, чтобы приземлиться уже в облике Гранга. Такими темпами часов на 12 раньше срока прилетим, рассчитала Виза. Есть будешь? Я достал несколько тарелок с жареным мясом. Знаешь, Илюша, хоть питомица и шептала мысленно, но, все равно коснувшись маленьким крылом моего уха, сделала вид, что говорит по секрету. Человеческая еда, это, конечно, вкусно и все дела, но налей-ка ты мне лучше немного кровищи, с яйцом и экстрактом, разумеется, немного можно. Слышь, литератор, про фразеологизмы слышал когда-нибудь? Устоявшееся выражение, среди вежливых разумных принято говорить немного, но не надо же понимать буквально в конце концов. Я рассмеялся и, разумеется, о значении слова фразеологизм спорить с Визой не стал. Вскоре кирпичик ел ядовитые железы сорочьими лапками и запивал их спиртом. Виза же, работая, как насос, поглощала малоаппетитную субстанцию из царского золотого блюда. А я жевал жареную индейку, следил, чтобы никто не появился, и ждал, пока взойдет солнце. Взошло. Я надел балахон и снова стал вампиром. Так, теперь аккуратненько когтистую ладонь высунуть из рукава. Я инстинктивно сморщился, но ничего не произошло. Оглянувшись, разделся полностью. Ничего. Поздравляю. Виза на секунду подняла мордочку над чашей и тут же вернулась к поглощению кровяного микса. Спасибо. Я снова стал грангом и уже с гораздо лучшим настроением приступил к завтраку. Новость действительно оказалась очень хорошей. Понятно, что территория громадная и не так-то просто устроить мне засаду, но все равно риски, пусть и минимальные, но были, а теперь их нет. Туман защищает от солнца, и я абсолютно спокойно могу лететь в обличье вампира метрах в 30-40 над землей. И действительно успею прибыть в главный город даже с запасом. Я схватил бутылку кисляка и залпом осушил ее наполовину. Тогда доедаем, и вылетаем. Нихера себе. Присвистнула Виза и едва не врезалась в меня. Или я в нее. Ведь сам я, тоже не моргая, смотрел вперед и офигевал. Туман рассеялся резко, и перед нами вдруг раскинулся громадный город. Широкие освещенные фонарями и заполненные различными демонами проспекты. Четырех- и пятиэтажные черные дома с круглыми окнами и остроконечными крышами. Несколько высоких зданий, напоминающих сталинские высотки в Москве, только выстроенные в готическом стиле. А самое примечательное, конечно же, главный столб испытаний континента. Если основание аналогичного в Грангане было шириной метров 500, то этот, не меньше километра, и красные руны на его матовой поверхности пульсировали и сияли намного ярче. Вы открыли облик Валенхи и получаете одно очко доблести. Вы открыли облик Дранканда и получаете одно очко доблести. Вы открыли облик Исинты и получаете одно очко доблести. Пошла жара, а я еще не раскидал те три, что получил за столб. Надо не забыть это сделать сразу, как только дадут первое задание в состязании за корону. Илья, ты куда прешь? Точно. Фантастическое зрелище выбило из головы остальные мысли, а между тем я летел на высоте всего в 40 метров, и никакой скрытности у вампира не было. Я резко развернулся и, набирая высоту, спрятался в туман, а когда город исчез из виду, на случай, если меня все-таки спалил кто-то из демонов местного многоликого, сделал небольшой крюк, а потом пришлось сделать большой, так как найти рядом с главным городом место для посадки без лишних глаз оказалось той еще задачкой. Наконец, я наткнулся на большое здание с высоченным пиком на крыше и, не имея лучших вариантов, приблизился в облике Гранга и рухнул прямо на него. Запоздало сообразил, что змей – это далеко не хоббит и, отчаянно хватаясь хвостом, с трудом удержался, чтобы со всего маху не звездануться вниз. Короче, спрыгнув на землю, я услышал громкие и продолжительные аплодисменты. Не меньше 20 гранг стояли внизу и шумно приветствовали мой удачный спуск. «Как ты забрался туда, красавчик? Иди ко мне работать. Мне нужны строители-альпинисты. А лучше, ко мне. Я люблю ловких ребят. Ужин от хозяина заведения. Это здание с пиком оказалось каким-то понтовым рестораном, и по воле случая, в дополнение к изысканному меню, посетители получили развлечение в виде молодого гранга-акробата. Дамы, простите, не сегодня. Я оскалил клыки в улыбке и протиснулся между почему-то сомкнувшимися передо мной телами. «Давай подвезу», — снова предложила любительница ловких ребят, и ее тяжелая ладонь ударила меня по тому месту, где спина переходит в хвост. «Идея-то неплохая, только вот, чую, не в центр города она меня увезет, а к себе в номера, где не ровен час и к батарее пристегнет. Не, я ползачком». Подмигнул я Гранге и спешно выскочил на широкий проспект, где и смешался с толпой. Сначала место встречи я нашел, воспользовавшись системным путеводителем, установленным на одном из перекрестков, а через полчаса блуждания и воочию увидел нужный дом. Вот только подойти к нему не успел. «Вы продаете валенхейский шкаф?» — прошипела выросшая рядом незнакомая Гранга. «Только вместе со стульями. Мне нужно 13. Есть только 12. «Хорошо». Гранга подтолкнула меня боком, и вскоре мы юркнули в двери одного из многочисленных ресторанчиков. «Нас ждут в 5-й комнате», — кинула змейка метрдотелю и, продолжая наминать мне бока, проводила в небольшую, но очень уютную комнатку. Посередине, уставленный тарелками и бутылками, разместился низкий стол. За ним сидела еще одна незнакомая мне Гранга. «Нас не беспокоить», — прошипела сопровождающая. Дверь хлопнула, и через секунду обе змейки изменились и оказались Жаршасе и Дриши, а на столе засиял знакомый блокирующий звуки артефакт. «Что-то случи», — начал я, но не договорил. Нападение на все три отряда, даже тот, который мы позиционировали как настоящие и вели очень скрытно. Ему в итоге досталось больше всего. «Потери, согласно поставленной тобой задаче, мы не вступали в бой», — повелитель опустила глаза Жаршаса. «Но в том, третьем отряде, было много слабых змеек». «Сколько?» — я сжал кулаки. «В каждом из двух основных по одной погибшей, в третьем — 5. Они палили со всех сторон, сука». Я не сдержался и со всей дури лупанул хвостом по полу. «А чего полиция местная не помогла? Суккубы с инкубами? Массированная дистанционная атака с большого расстояния. Может, они и накрыли несколько точек, но в городе, тем более в преддверии старта состязания, праздника и много народа. Понятно, мля, все как всегда. Где сейчас наши? У нас не было выбора, их слишком много здесь. Мы попросили убежища у суккубов, а потом связались с остальными при помощи кристаллов. Сейчас все в выкупленном убежище, но для группы участвующих в состязании будем нанимать сопровождение до столба, иначе нас всех перебьют. Дорого, но делать нечего. Денег хватит? Да, повелитель. Ясно. Я уселся за стол, но есть после таких новостей совсем не хотелось. Да, местный многоликий явно не сторонник выжидательной стратегии. Интересно, а еще, кроме меня, он кого-то приметил? Или я, как всегда, больше всех выпендрился и сразу стянул на себя все внимание? Падла. В том отряде, что понес наибольшие потери, будущих участников состязаний не было, а вот два других состояли из них на 100%. То есть из 30 помощниц я потерял двоих еще до начала. И, блин, самое обидное, что я с этим засранцем вообще драться не собирался. Эх, мля, ладно. Будем считать, что это звоночек, а вернее, оглушающий такой колокольный перезвон, намекающий на то, что поиски союзников, по заветам Клари, это дело, конечно, хорошее, но сейчас в городе неизвестно сколько многоликих и еще хер пойми кого, и у каждого в голове рулит свой гигантский таракан. Остальное, я так понимаю, тоже все накрылось. Я схватил бутылку кисляка и хлебнул прямо из горла. Неизвестно, виновато развела руками Жаршаса. С маленькими группами и одиночками связи нет, но я думаю, что большая часть из них все-таки осталась нераскрытой, и они сумеют выкупить хотя бы половину нужных ресурсов. Так, я закрыл глаза и несколько раз глубоко вдохнул. Тогда минутка хороших новостей. Готовьте инвентари. Демоны не так часто убивают представителей других рас, поэтому их инвентари значительно меньше, чем у среднего разумного с моего континента, отчего и слить удалось лишь малую часть того, что я захватил на фабрике Хронисса. Разобравшись с добычей, мы накидали планы и снова разделились. Мой путь лежал к столбу испытаний, где с минуты на минуту должна была стартовать регистрация на главное событие двухлетки, а если брать текущие реалии, то, возможно, и всего столетия. Вход на площадь главного столба испытаний временно закрыт. Допускаются только претенденты на корону повелителя демонов. Вы желаете записаться на участие? Да нет. Краткие правила. Подробные будут доступны после окончания регистрации. Я знал, что именно меня тут ждет, но все равно не сдержал смешка. Подпишите договор на ипотеку. Краткие правила. Вы платите раз в месяц фиксированную сумму. Полные правила, а также размеры платежей и писается вы узнаете после подписания. Наверное, о таком договоре мечтал любой банк на земле. Ну что ж, давай хоть краткие прочитаем, благо после того, как я коснулся магического поля, огораживающего площадь у столба, из мира я пропал и в спину мне никто ударить не сможет. Участвовать может любой желающий. После окончания регистрации и до начала события все находящиеся на площади получают неуязвимость. Вам и вашим противникам предстоит пройти серию смертельно опасных испытаний. Вам придется много и быстро перемещаться по всем трем континентам. Побеждает тот, кто первым достигнет конечной точки. Внимание! Для уравнивания шансов участников на время проведения состязания некоторые общие и частные физические и магические законы будут изменены. Ты гляди, даже тут меня ждал сюрприз, а точнее два. Первый – это расширение географии. Впрочем, все как раз логично. До этого претенденты носились только по континенту демонов, потому как других попросту не существовало. Сейчас континентов стало три, и все они должны быть задействованы. Интересно, как система решит проблему больших расстояний. Не заставит же она нас пилить пешком, тогда эта развлекуха растянется на годы, а у меня на выполнение задания меньше 6 месяцев. Второй гораздо более интересный и неожиданный сюрприз – это изменение некоторых физических и магических законов, и все для соблюдения баланса. Любопытно. Ладно, погнали. Да, поздравляем с регистрацией. Событие начнется через 3 часа 48 минут. В барьере образовалась дыра, а когда я в нее прополз, она закрылась за моей спиной. Монументальное основание столба, равно как и уходящий в облака он сам, потрясали. Впрочем, площадь вокруг него впечатляла не меньше. Шириной в километры тоже вся исписанная красными светящимися и пульсирующими рунами. Даже если представить ее почти пустой, то на поиски нужного разумного все равно уйдет куча времени. Но она не была пустой. И это за 4 часа до начала, присвистнула Виза, вместе со мной оглядывая снующие туда-сюда толпы народа. Даже в пределе моей видимости претендентов оказалось не меньше 6000, а из-за столба половина площади была мне просто не видна. Смотри, смотри, орки. Я повернул голову по направлению взмаха крыла Виза и действительно увидел не меньше 100 зеленокожих, устроивших лагерь прямо на камнях и громко рычащих на всех проходящих мимо демонов. А вон хоббиты, и эльфы, и люди. Мля, они явно не наши. Глазастая Виза высматривала представителей разных рас, и в ее голосе звучало все больше удивления. Пока мы не видели только гномов и гоблинов, да и остальных представителей нашего континента попадалось не так много, но, как правильно заметила питомица, до старта еще 4 часа. Да, из всего этого можно было сделать два предположения. Или многоликие с других континентов пришли сюда с группами поддержки, но тогда из этой теории выбивалось наличие эльфов. Или по какой-то одной ей понятной схеме система раскидала предложение много кому. И теперь я вообще не был уверен, что мне это поможет. Вернее, дай мне волю, я бы предпочел сразиться с Зарканом один на один. А еще обидно, что те же Хитик и Линда приглашения не получили. Вот какого хрена, а, открой подробные правила, напомнила Виза. Точно, я еще раз окинул взглядом кучкующихся разумных, глубоко вздохнул и залез в меню. Вслух я читал примерно минут 20. Некоторые моменты уже были знакомы, а некоторые вызвали реальное удивление. Итак, сразу с самого неожиданного. Изменение физических и магических законов в момент старта события. Первое. Туман на континенте демонов ослабеет. Теперь он будет снижать силу расы на чужой территории всего на 10%, что по большому счету ерунда. А также сильно увеличится видимость, примерно до 200 метров. Второе. Неожиданное, но приятное для меня, изменяется прокачка демонов, абсолютные щиты убираются, освободившиеся очки доблести можно перераспределить, также режутся дистанционные щиты, и их остается всего 3, то есть непрерывной пальбы каждый из демонюк сможет выдержать не больше 3 секунд, а удар дубиной по голове срубит любого, не одетого соответствующим предстоящему развлечению образом. Третье. Неожиданное и очень неприятное для меня. Становится недоступным умение каменная кожа. Небольшая ложка меда в бочку предыдущего изменения. Вместо каменной кожи силачам становится доступно умение дистанционный щит. И он будет абсолютно таким же, как и у демонов, то есть тройным. Четвертое. На время состязания любые заклинания и способности перемещения больше, чем на 15 метров запрещены. И как мы без кожи-то? Выдохнула Виза. Ну, на нашем континенте к дистанционной защите еще и магические щиты прибавятся. Попробовал найти плюсы я. Да, только от удара двухметрового кулака в рыло они не спасут, и от ножа в спину тоже. Под кулак постараюсь не попадать, а за моей спиной вам с кирпичиком придется тщательнее присматривать. Ладно, дальше читай. Дальше ничего нового мы не узнали. Все участники состязания получали способность преображения, и это было ничем иным, как аналогом многоликости, и давалась она по очень понятным причинам. Все претендентам предстояло путешествовать по территориям, населенным многими расами, и эта способность позволяла им делать это более-менее безопасно. Хотя у тех же демонов существовало множество группировок охотников за преображенцами. Зачем им это? А все просто. Дело в монетах короны. В разном количестве их давали за каждый удачно пройденный этап состязаний, а также за эксклюзивные квесты, полученные во время него. Если претендент вдруг умирал, то кроме черной коробки, из него по-любому выпадали все добытые им монеты. Издать каждую той же системе можно было за 10 миллионов золотых. За эти самые монеты в меню состязания за корону можно было купить множество облегчающих жизнь ништяков. Например, таких: перемещение в выбранном направлении на 100 километров. Цена: 5 монет. Амулет абсолютного щита. Одноразовый. 3 монеты. Свиток превращения в вампира. Время действия: 2-4-6-8 часов. Цена соответственно: 20, 40, 60 и 80 монет. Какой же я молодец, что получил это на халяву, и тому подобное. Правда, в этом списке не было оружия, что, впрочем, скорее радовало. При желании все эти монеты участник мог отдать любому разумному, кроме другого участника, и это радовало еще больше. Местная многоликая козлина не сможет собрать их со всех своих наверняка многочисленных участвующих в соревновании корешей. Кроме этого, стоял запрет на передачу тех предметов, которые покупались с помощью этих монет. С этим понятно все. Виза нетерпеливо треснула меня крылом по уху. Че с самими заданиями? Да все то же самое, что наши рассказывали. Я быстро пробежал глазами текст и ничего нового не увидел. Будет указано направление и расстояние до следующей точки, плюс-минус 20 километров. Точка может быть изменением пути, заданием или порталом, куда могут войти только участники, который может перенести на несколько сотен километров. Кирпичик спрашивает: зачем такая сложная схема? Объясни сам, у тебя лучше получится. Изменения траектории и порталы нужны для того, чтобы участники не пользовались услугами не участвующих в состязании сообщников. Когда никто не знает, куда бежать дальше, никто не сможет устроить засады конкурентам. Он понял, передала слова малыша питомица. Давай продолжай про задание. Да чего продолжать? Конкретно первое будет сразу после сбора претендентов. Я пожал плечами и закрыл меню. А в общем, все как нам и рассказывали. Задания могут быть вообще любыми. Как в реальном мире, где придется рубиться в том числе и с конкурентами, так и в специальных изолированных локациях, где буду только я. Выполняешь задание, и дальше тебе указывают, куда бежать. Итак, пока к концу не прибежишь. И, насколько я понял, конец будет где-то недалеко отсюда. Просто до этого надо будет галопом промчаться по всем континентам. Вижу в этом две хороших вещи. И какие? С ухмылкой спросил я, отлично понимая, что дальше будет какая-то подколка. После нашей победы наступит спокойная, сытая жизнь. А вторая? Пока будешь носиться по трем континентам, похудеешь. А нет, обошлось без подколок. Все же держать себя в форме важно. Ладно, я снова обвел глазами площадь и обнаружил, что народу стало еще больше. Давай, что ли, поползаем, осмотримся. Ага, предлагаю сразу вон в ту сторону ползти, что-то больно много прибывающих туда двигают. Виза не ошиблась. Стоило немного обогнуть столб, как увеличивающаяся плотность демонов всех четырех раз стала откровенно бросаться в глаза. И если поначалу можно было предположить, что все группы случайно оказались именно тут, то вскоре пришла уверенность, что они собираются вокруг какого-то центра. Их тут тысячи две. Выдохнула Виза. Я даже ничего не ответил, так как и сам был сильно и неприятно впечатлен. «Привет, сестренка, я подполз к одиноко стоящей гранге. А где многоликого найти? Покажи знак». «Ладно, сам найду». Я уполз и предпринял еще несколько попыток выяснить нужную информацию. Однако ответ был один и тот же. Я продолжил протискиваться сквозь становящуюся все плотнее толпу, пока не уперся в стоящих тесным кольцом представителей разных демонических рас. А вот за кольцом как раз было намного свободнее. Внутри стояло не больше 10 богатых черно-красных шатров. В том, что мне нужно проползти именно туда, никаких сомнений не было. Можно, конечно, всех перепрыгнуть. Но зачем? На мне балахон, на лице маска, а если кто-то резко ко мне приблизится, его оттолкнет поле, дарованное каждому из нас неуязвимости. «Привет, я обратился к Валенху, невысокому свинорылому демону. Мне нужно поговорить с многоликим, он занят. А если я знак покажу? Тут все со знаками, он занят». «Не, у меня особый знак, смотри». Я вытащил руку из кармана хваплобра и ткнул ему средним пальцем прямо в пятачок. Видимо, этот жест являлся интернациональным, ну или свинорылый просто уловил общий посыл. «Чё, мля?» Демон покраснел еще больше и, сделав шаг вперед, уперся носом в, ну, скажем, нижнюю часть живота тролля. Что рогатые ребята обсуждали дальше и о чем кричали, я не понял, но не сдержал ухмылки, когда в меня прилетело не меньше 6 копий дубин. Теперь их несдержанные владельцы получат штраф и начнут состязание на 2 часа позже. Пустячок, а приятно. Я продолжал вращать каменной головой и скалиться. Тем временем вокруг меня быстро образовывалось кольцо, но не успело оно замкнуться, как в круг вошел высокий дранкант. Да, этот вид демонов реально походил на нас. Лицо так и вовсе, не считая красного цвета, было человеческим. Вот только рога. Эта раса гордилась их размером, и пока я шел по площади, мне встречались экземпляры чуть ли не по полметра, но этот, как он вообще их носит? Огромные закрученные спиралью, не меньше 70 сантиметров. Демон, смерив меня оценивающим взглядом, остановился в 3 метрах впереди. Ну что ж, пришла пора поговорить. Я оскалился и тоже стал дранкандом. Глава 5, а ты живучий, проговорил многоликий. Да, многие жаловались, я кивнул в сторону палаток. Может, поболтаем наедине, у меня нет секретов от моей паствы. Он раскинул 2 красные когтистые лапы, и все окружающие нас демоны почтительно склонили головы. Ну что ж, тем лучше. Я не собираюсь воевать с демонами. Понимая, что нас в любой момент могут прервать, я обошелся без шуточек и сразу перешел к делу. Именно поэту ты убил хронисса и напал на его фабрику, он первым напал на меня. Ты врешь, рявкнул демон. По моему приказу он послал к тебе переговорщиков. Но ты хотел получить патент и убил сначала их, а потом его. Это не про, а потом напал на фабрику. Голос Дранканда набирал обороты, и перекричать его стало решительно невозможно. «Ты, человек в облике демона, и все мы знаем, чего ты хочешь». Он снова будто обнял лапами заглядывающую ему в рот толпу. «Слушай, мужик, я воспользовался короткой паузой и быстро заговорил. Действительно, есть человек, который хочет уничтожить весь мир, и он сейчас где-то здесь. Он угрожает всем нам, и именно для борьбы с ним система и устрои. Хватит слов», — пафосно рыкнул демон. Ты пришел поработать нас, захватил 2 столба и подчинил 10 бедных гранг. Мы, опять этот взмах лапами, не верим ни единому твоему слову, и скоро ты умрешь. Демоны зашумели, а я стал Анубисом и, молчать, рявкнул во всю мощь легких. Повисла гробовая тишина. Слушайте все, я Илья Первый Многоликий, и я не враг демонам. Я просто хочу. Заткнись. Многоликий вспыхнул ярко-красным светом и стал быстро расти. При этом его облик не менялся. О, мне как-то рассказывали об этом заклинании. Оно считалось самым сильным и объединяло в себе магию крови и изменений. Колдун сохранял все свои умения и магию, однако физически становился гораздо сильнее. Неприятная херня. Ты пришел в наш дом за нашими знаниями и нашей короной. От твоих рук погибли 10 демонов. Никто не поверит твоей лжи. Голос выросшего до 5 метров демонюги гремел на всю площадь, и добавлять хоть что-то после такого выступления было нелепо, но и сдержаться сложно. «Ну и наха, и кратко и тогда иди», — пробормотал я, а потом крикнул. «Повторяю, я не враг демонам, Заркан — общий враг», а в следующую секунду многоголосый рев перекрыл все. Я превратился в тролля и тяжелой поступью зашагал в сторону от шатров. «Вот урод, мля, и ведь все это не более, чем игра на публику. Он бы попросту не смог построить такую сеть, если бы был таким идиотом. Наверное, демоны прыгали и что-то рычали, но когда я нависал над ними, все же уступали дорогу. Ладно, теперь надо найти своих и обсудить детали плана с учетом новых правил и установленной неадекватности местного многоликого. Отойди, блин. Я махнул рукой, отгоняя перегородившую мне путь человеческую фигуру в балахоне. Но та лишь сделала шаг назад, а в ее руке на мгновение появился длинный и очень красивый деревянный посох. Нет, не просто красивый. Я видел его меньше секунды, но сразу же запомнил переплетение всех составляющих его элементов. Каждую руну на нем и огромный, будто наполненный звездами, черный камень на навершии. И самое главное, я чувствовал его зов. Гринтохорд, я тоже превратился в человека. Главное, Илья, ничего не говори. Тут же донеслось из-под накинутого капюшона. Просто иди за мной. Конечно, я бы предпочел прямо сейчас огородить несколько десятков метров куполом и начать финальную смертельную битву, но пришлось идти и развлекать себя, выискивая на спине Заркана места, после ударов которые он умрет быстро и желательно, очень болезненно. Народу становилось все больше, и, чтобы более-менее уединиться, пришлось, лавируя между многочисленными претендентами, отойти к самому краю площади. Наконец Заркан остановился и резко обернулся. «Ну привет!» Капюшона он не снял, но и по голосу было понятно, что он улыбается. «Ты только не отвечай, а то система услышит и, может быть, покарает». А вот сейчас он начал откровенно веселиться. «Ну а я чего? Я, конечно, могу сразу обратиться безликим и так же, как отключенный от системы собеседник, стать для нее невидимым и неслышимым, но к чему торопиться? Пока можно и послушать. Раз он сам меня вызвал, надо полагать, ему есть что сказать. Ты реально собирался договориться с этим фанатиком?» Засмеялся Заркан, вытащив серебряную флягу, поднес ее под капюшон балахона. «Я тут всего 5 дней и уже понял, что он отмороженный на всю башку психопат. А ты, стало быть, тут еще дольше. Так?» Я кивнул. «А ты в курсе, что их двое?» Я мотнул головой. «Вот видишь, ты называешь меня главным врагом человечества, а я абсолютно безвозмездно сливаю тебе информацию. Вообще-то, тут их, как и у нас, по количеству раз было 4. Этот убил 2 и подчинил 4-го. Так что когда будешь с ним драться, смотри за спину». Я снова кивнул. «А про наших многоликих знаешь?» Я пожал плечами. «А я знаю, но тебе не скажу». Заркан звонко захохотал. «Я, кстати, обижен на тебя. Ты зачем Винтила убил?» Он, между прочим, хорошим мужиком был и к ублюдку Баринсону имел обоснованные претензии. «Я ничего не делал. Я просто стоял, слушал и восхищался сам собой. Несмотря на годы, проведенные в постели, терпение никогда не было моей сильной чертой. А вот сейчас, надо же, слушаю и даже улыбаюсь под капюшоном. Чего уж там, я даже достаточно легко сдерживаю желание выхватить топор и со всего размаха треснуть этого гондона прямо в лоб. Ладно, шучу, я не обижен», — после небольшой паузы продолжил Заркан, и его голос стал серьезным. «Я понимаю, как для человека, только попавшего в наш мир, может выглядеть система. Умная, всемогущая, рациональная, да, некоторые особо слепые даже считают ее доброй. Черт, на самом деле я не вижу и не осознаю даже части картины, которую видишь ты. Я-то вырос с ней, а для тебя это, наверное, вообще сродни волшебству. Слушай, а правда, что в мирах, откуда внешники приходят, магии нет?» Я хотел пожать плечами, но потом подумал, что в этом незачем врать, и кивнул. «Обалдеть, как вы там живете, бедолаги!» Теперь головой покачал Заркан, и мне прямо показалось, что он сейчас подойдет и сочувственно хлопнет меня по плечу. Не подошел, просто помолчал и продолжил снова совсем другим тоном, будто размышляя и сомневаясь в своих выводах. «Впрочем, не исключено, что это нам нужно вам завидовать. Ведь чтобы стать свободным, мне пришлось пройти путь, недоступный почти никому, а вы такими рождаетесь. Причем все, правда, слабыми. Вот черт, какая интересная тема, не находишь?» Он вскинул голову, очевидно, смотря на меня, и я кивнул. Тема действительно была интересная. Жаль, не то время и не тот собеседник, чтобы ее раскрыть. Да, увы, Илья, условия не те. Ты, судя по всему, интересный парень, и все это было бы интересно с тобой обсудить. Да ты заиграл. Я только в последний момент сдержался и отдернул курсор от иконки Безликого. Давай уже, рожай чего-нибудь. Видимо, император Шринанта уловил мое настроение и перешел наконец к сути. Ну так что, Илья Первый Многоликий, как насчет того, чтобы объединиться? Я наклонил голову на бок. А чего? Продолжил, разведя руки, Заркан. Нахлобучим всех, а потом в финальной схватке решим, кто круче. Ты поверь, с союзником вот с такой палочкой твои шансы выжить гораздо больше. Гринтохорд снова на долю секунды мелькнул в его руке, а потом ублюдок повернул голову и кивнул на толпы собирающихся неподалеку демонов. Да, блин, я все-таки не сдержался и стал безликим. Чего ты меня лечишь, хочешь поболтать? Давай по существу, про систему. Хм, Заркан удивленно наклонил голову. А ты сейчас в каком облике? Безликий, да. То есть я все-таки правильно понял ту часть мемуаров Магнуса, задумчиво проговорил противник. Этот облик сродни временному отключению от системы. Занятно. Жаль, в свое время у меня не было такой возможности. И что бы изменилось? Видя, что засранец не стремится выкладывать свои мысли и мотивы напрямую, я зашел издалека. Да много что, Илья. Она видела все мои поступки и слишком рано поняла, что я не собираюсь быть ее послушной марионеткой. Из-за этого пришлось отключаться раньше, а это, знаешь ли, накладывает некоторые ограничения. Чем тебе не угодила система и чего ты хочешь добиться? О, Заркан снова рассмеялся. Ответ на каждый из этих вопросов займет не один час. А если в двух словах, я сделал шаг к нему. Давай, порази меня. Может, я проникнусь и мало того стану твоим союзником на время состязания, так еще и присягну тебе на верность после него. Ха, нет, Илья, не присягнешь, ты слишком правильный. Я допускаю, что ты можешь принять мои аргументы и даже согласиться со мной в основных мотивах, но для тебя слишком важны средства. Если они тебя не устроят, ты можешь плюнуть на цель, какой бы важной и правильной она ни была. Ты так хорошо меня знаешь, просто я умею слушать, смотреть и делать выводы, а тебя в последние полгода так много, что информации для анализа более, чем достаточно. Император Шринанта засунул руку под капюшон и, видимо, поправил маску. Так какая цель-то, напомнил я, сломать систему, какая же еще, в голосе собеседника прозвучало искреннее изумление. Вернее, сломать баланс настолько, чтобы этой зазнавшейся гадине не хватало ресурсов контролировать все и вся и чтобы все они до последней крохи тратились просто на затыкание дыры и на создание новых рас. Хм, это уже любопытнее. Насколько я сам успел понять, система действительно уделяет расам повышенное внимание. И если это сложить со сказанным, и для этого ты хочешь уничтожить другие расы, не обязательно уничтожать, небрежно пожал плечами Заркан. И не обязательно все. В идеале, чтобы на всех континентах остались только люди. Впрочем, и это не обязательно. Пусть останется по одной расе на каждый континент, и неплотно. Остальные пусть сидят в своих маленьких резервациях, как тролли. Тогда система, наконец, займется чем-то по-настоящему важным, а не той херней, которой она занимается постоянно. Это похоже на бред, резюмировал я. Ты думаешь, теперь он сделал шаг вперед, и капюшоны наших балахонов оказались в 10 сантиметрах друг от друга. Впрочем, неудивительно, ты-то у нас избранный. Мне даже страшно представить, какую ковровую дорожку она выстлала перед тобой за то время, что ты здесь не мудрено, что ты несешься по ней, закрыв от удовольствия глаза и ничего вокруг не замечая. Да хорош, скривился я и отмахнулся. Я не собираюсь защищать систему. Все то, что происходит, устроила она. Но я же не в вакууме живу, а общаюсь с кучей народа, и свободы тут достаточно. Хочешь, сиди в той деревне, где родился, а хочешь, бери меч, качайся и расти. Бред. Заркан рявкнул так неожиданно и громко, что я вздрогнул, а проходившие метрах в 10 от нас разумные обернулись. Ты чего, вообще ничего не понимаешь? Не понимаю что, качайся и расти до определенного момента, пока не станешь достаточно сильным, чтобы ее заинтересовать, а дальше делай строго то, что ей нужно, и постоянно. Чем ты сильнее, тем меньше свободы, и ей плевать на твои взгляды, на твои желания. Она строит свой идеальный мир, и ты либо с ней, либо умираешь. Что-то такое есть, конечно, пожал плечами я, но ты перегибаешь. Кто не хочет, может не делать. Ты дурак. Заркан не удержался и ткнул меня кулаком в грудь. Раздался легкий треск, и он отшатнулся. Че орешь? Скрипнул я зубами. говори, если есть что». Император Шринанта некоторое время молча меня рассматривал, после чего посмотрел по сторонам. «Я могу рассказать тебе кучу историй, включая историю своей семьи», — наконец выдал он. «Но пока ты сам не столкнешься с выбором, все равно не поймешь». «Ну, допустим», — с досадой хмыкнул я, понимая, что из этой встречи пока получил ровно ноль информации. «Но неужели нет других способов отвлечь систему от такого плотного вмешательства? Ты устроил массовую резню и собираешься ее продолжать. Ты говоришь о свободе, но пока это все о свободе трупа, который свободен от получения задания. Тот вред, что наносишь ты, несравненно выше. Погибло множество, пока никто не погиб». Голос Заркана стал таким, каким я его изначально себе представлял, надменным и высокомерным. «В смысле, десятки тысяч разумных погибли в той резне, что ты устроил? Это все инорасцы и пустышки», — махнул рукой Заркан. «Какие, нахер, пустышки?» — опешил я. «Это люди, крестьяне, воины, ремесленники. У них дети, родители». «Да разуй ты глаза», — взвизгнул противник. «Это пустышки. Они не настоящие. Их нет. Они рождаются в своих деревнях и дальше делают все по заранее написанному системой сценарию. Охотник, воин, продавец в магазине. Выполняя ежедневную одинаковую работу, они к концу своей прописанной жизни хорошо, если набирают 15-й уровень. Их нет. Они – декорации для живых, для настоящих. Ох, ё. Похоже, этот псих считает всех вокруг него неигровыми персонажами. NPC, если выражаться геймерским сленгом. И, откровенно говоря, это полная жопа. Я сам много размышлял о подобных вещах, еще будучи на Земле, и что-что, а об этом точно могу сказать. Людям, принявшим такую парадигму, гораздо проще убивать. А чего? Ты же не человека жизни лишаешь со всей его историей, а просто стираешь набор пикселей. Ты ошибаешься, — медленно проговорил я. Я был в деревнях и крепостях, много общался с местными. Они настоящие, такие же, как я и ты. Нет, настоящих единицы. Просто система давно это культивирует и научилась делать все правдоподобно. Вот ты, мля. Палец Зарка наткнул мне чуть ли не в глаз. Представь себя на их месте. Ты бы стал сидеть в деревне и всю жизнь выращивать лук, имея возможность качаться? Я нет, но люди разные. Именно, настоящие и нет. И, если совсем уж откровенно, я уверен, что и других рас нет. Ты же знаешь, что система разводит полуразумных. Знаю, вот, и не только полуразумных. Посмотри на демонов. Заркан обвел рукой продолжающий пребывать народ. Этих даже не успели нормально прописать, им даже не сделали нормальную модель взаимодействия и историю. Ты только осознай масштаб халтуры. Якобы туман мешает воевать, и поэтому истории у государств нет. Столбы есть, поэтому интересных личных историй нет. Все время проводят на заданиях. Не находишь, что это очень удобно? Да чего говорить, тот козел, с которым ты только что поболтал, просто классический больной фанатик. Про таких рассказывают десятки наших летописей. И это, к слову, многоликий. То есть тот, кто должен на голову превосходить остальных. А гоблины, у них же столетиями ничего не меняется. Все статично, никакой индивидуальности, типа иногда пограничные конфликты. Осознай, на самом деле их просто нет, и они появляются только тогда, когда настоящие люди вроде нас приходят на тот континент. В остальное время там просто пустота, и только по необходимости прогружается небольшая, нужная в текущий момент часть. А ты давно был на континенте гоблинов? Давно. И уверен, что ничего не поменялось. Жунг Парак, Жрук Хван Лавк и другие мои знакомые с тобой бы поспорили. Да и живущий на том континенте Магнус тоже. Но тебе, вероятно, все это не интересно. Ты ведь уже все для себя красиво обрисовал и во всем себя оправдал. Я пытался с ней пообщаться, но она не хотела меня слышать. Тыкая пальцем в небо, продолжал вещать Заркан. Теперь уже и не сможет, но я постоянно оставляю ей послание. Отступись, дай нам свободу. Ей все пох и краткое, но я заставлю ее услышать меня. А что, если ты ошибаешься? Тихо проговорил я. Я не про систему, я имею в виду, что, если все разумные в этом мире действительно разумные, а не пустышки? Не может быть. Ну а все же, исключено. Но я отлично понимаю, почему ей выгодно, чтобы все так считали. Это как от скуки завести питомца. Вот смотри. Заркан присел и начал водить руками над черной мостовой, будто рисуя невидимую схему. Ты сажаешь его в загон, и он у тебя там бегает, жрет и тому подобное. Потом тебе становится скучно, и ты строишь ему сначала кормушку, а потом домик. На первое время помогает, а потом снова скукота. Ты возводишь полосу препятствий, потом усложняешь ее. В конце концов твой загон разрастается, но все равно со временем надоедает. Тогда ты закидываешь туда какую-нибудь зверушку и смотришь, как твой натренированный питомец разрывает ее в клочья. Ты закидываешь зверушку посильнее, потом еще, а твой все побеждает и побеждает. Снова нудно и однообразно. Тогда ты строишь второй, третий и четвертый загон и суешь туда еще по одному питомцу. Тренируешь их, а потом делаешь очень большой загон и кидаешь туда всех четверых, ну и зверушек до кучи, как таких же, так и тех, кого они будут убивать. В итоге у тебя несколько нормальных зверушек. И да, под тренировкой я подразумеваю наличие разума. Есть такие же, но не тренированные, пустышки, и есть другие, в нашем мире это монстры. Так вот, даже эти обученные разумные вместо того, чтобы жить, вынуждены с утра до вечера драться. Понятно, и ты хочешь очистить загон от других, да, чтобы они, то есть мы, просто могли не драться, лежать, жрать, трахаться, иметь свободу. Ну так те крестьяне, которых ты записал в пустышки, так и делают. Они просто не качаются и лежат в своем пустом загоне, а ты их за это хочешь убить. Я, начал Заркан, но вдруг поднял голову и замолчал. Так вот, снова заговорил я, когда понял, что продолжения не будет. Может, поискать какой-то не такой жестокий способ воздействия на систему, ведь даже если есть мизерный шанс, а я уверен, что он не мизерный, что эти люди живые и ты пытаешься им помочь, просто убивая их. Заркан также молча медленно встал, да и другие разумные расы. Зачем системе придумывать целый зоопарк, чтобы порадовать четырех собачек? Они настоящие, Заркан. Император Шринанте резко развернулся и быстро зашагал в сторону столба. Эй, я не закончил. Я быстро догнал его и перегородил дорогу. Просто подумай, а вдруг ты ошибаешься? Тебе не остановить меня, да я. Но у тебя почти получилось сделать так, чтобы я поверил. Заркан тихо рассмеялся. Ты же знала, что я выучил наизусть все труды Магнуса и создала это. Да почти получилось. Ты о чем говоришь? Даже не пытайся. Заркан подскочил ко мне. Ты опять перестаралась. Слишком у этой твоей пустышки все гладко выходило, и как я сразу не обратил на это внимания. За такой срок невозможно добиться таких результатов. Хотела продавить меня авторитетом равного Магнусу, не вышло. Ты думаешь, я тоже NPC, то есть пустышка? Уже окончательно охренел я. Не ломай комедию. Теперь Заркан заржал в голос, и в его руке появился гринтохорд. Ты спалилась, и этот разговор двух вроде как разумных многоликих прямо перед моим носом. Ха, как всегда, топорная работа. С дороги. Он махнул посохом, но я остался стоять. Снова раздался треск, но в этот раз его откинуло метров на 10. Вот сука. Поднимаясь, истерично хихикнул Заркан. 20-минутная задержка на старте за атаку в безопасной зоне. И ты думаешь, меня это остановит? Его голос громыхнул над площадью. Вы все думаете, что меня это остановит? Меня, Заркана первого, опомнитесь. Если среди вас есть действительно разумные, а не запрограммированные системой пустышки, присоединяйтесь ко мне. Он резко развернулся и скрылся в толпе. Мне кажется, ты его почти убедил, шепнула, появляясь под плащом, Виза. Ага, я тяжело вздохнул и, врубившись в толпу, превратился в Гранга. Глава 6. Столько времени коту под хвост, а я еще даже не раскидал очки доблести. Лагерь своих змеек я нашел в условленном месте, на краю площади по другую сторону столба. Никогда не было так много претендентов, прошипела, выползая мне навстречу, Жаршаса. Добрались без приключений? Спросил я. Да, на конвой суккубов они напасть не решились. Хорошо, есть свободная палатка? Да, вон та. Я быстро юркнул в достаточно большой шатер и громко выдохнул. Признаться, эти две беседы, а также все прибывающая толпа конкурентов меня немного напрягли. Вернее, толпа просто напрягла, а эти два мудака взбесили. Один, фанатик, собирающийся уничтожить всех, кроме демонов. Другой, психопат с очевидной травмой детства, который, походу, задумал порешить вообще всех и теперь считает NPC в том числе и меня. Но при этом первый, многоликий, а второй выиграл турнир избранных и получил способность почти идеального гипноза. То есть на обоих этих разумных в разное время система делала большую ставку. По какому принципу ты их выбирала? Прошептал я, но ответа, разумеется, не получил. Другие такие же отбитые? Ладно, вариантов как бы пока нет. Корону и гринтохорт надо получать, а резню останавливать. С системой будем разбираться после, а сейчас пришла пора немного прокачать вновь полученные облики, а также изменить старые. Конечно, на это дадут время сразу после старта первого испытания, ведь и остальные станут многоликими, то есть преображенцами, но почему бы не сделать это в спокойной обстановке прямо сейчас. Итак, Гранги. После порезки и возврата очков из абсолютного щита получилось так. Увеличение резерва маны. Увеличение скорости регенерации маны. Общая чувствительность к магическим потокам. Общее усиление магии. Усиление магии изменений. 3-3. Расширение магических каналов. Щит от дистанционных атак. 3-3. Защита от магии. Абсолютная защита. 1-1. Свободных очков доблести 7. Гранг явно не будет основным обликом. В основном потому, что даже если вкачать на тройку ускорение, это лишь добавит вариативности в моменте, а сам облик все равно очень медленный и физически слабый. Значит, будем продолжать его качать в то, во что уже начали. В магию изменений маны хватает, а вот в колдовстве на выходе пока получается в основном фигня. И совсем не исключено, что виной тому именно низкие показатели некоторых специализированных умений. Так что тут все понятно. Общая чувствительность к магическим потокам – 3-3. Общее усиление магии – 3-3. Расширение магических каналов – 3-3. И последнее очковое – запоминание. Теперь все три имеющихся в книге заклинания этой ветки – длинный хвост, среднее увеличение целевого неразумного существа, трансформация в пещерного друга – я смогу кастовать прямо из панели быстрого доступа. Во, по идее, и этого достаточно. Однако совсем скоро я должен разжиться еще 6 очками, и тогда картинка станет близкой к идеальной. Следовательно, можно будет подумать о второй магической ветке в этом облике, а то и сразу о третьей. Это готово. Дальше пойдем с другой стороны. Мне нужна магия крови, и лучше всего к этому склонные синды. Ну-ка, я выбрал в меню нужный облик и превратился. Ох ты шмля, жаль, зеркала нет. Правда, и так понятно, что выгляжу я очень необычно. В наличии красные лапы с длинными когтями, ноги и примерно метровый в длину хвост. Но самое любопытное, что я ящер и у меня две головы. Непривычно-то как, в одно место вроде как смотрю с двух разных ракурсов. Я перевел взгляд, потом снова, блин, а так и должно быть, что они все время в одну точку смотрят и вместе двигаются. А если вот так, я повернул головы максимально сильно и чуть не заржал. Одна смотрела на стену палатки, а вторая, в затылок первой. Не, так точно не должно быть. Я же видел сегодня и синдов, и лисинд, и их башки пялились в разные стороны. Вот только как это сделать, хм, надо попробовать послать импульс, как это я с крыльями и руками одновременно делаю. Давай, башки повернулись, и теперь первая смотрела в затылок второй. В общем, вместо того, чтобы раскидывать очки доблести, я с полчаса развлекался, пытаясь рассинхронизировать головы, периодически недовольно рычал и лупил хвостом по камням. Наконец кое-как начало получаться, хоть, конечно, и очень далеко от оригинала. Ладно, вернемся к этому позже, а пока, магия крови. Велосипед я изобретать не стал и полностью повторил билд Гранга с одним единственным отличием. Усиление магии изменений, 0-3. Усиление магии крови, 3-3. И теперь заценить, что там нам прилетело в книгу заклинаний. Кулак крови, 1 и краткая уровень. Вспышка крови, 2 и краткая уровень. Облако растворения, 3 и краткая уровень. Неплохо. Первое умножает силу удара кулаком в 10 раз. И самое интересное, что это можно наложить в том числе и на союзника-силача, что реально может оказаться очень толково. Кроме того, это отличный вариант для тренировок, чтобы почувствовать, как по телу течет этот вид магии. Вспышка крови работала аналогично обычной гранате, а радиус поражения зависел от мастерства мага и емкости используемого артефакта. Все попавшие в область действия получали сильные дебафы вплоть до ослепления и потери сознания. Облако растворения при мне уже применяло Дриша, когда мы выращивали кристалл. Против противников без защиты от магии вещь просто убойная. Их тупо быстро разъедало. С учетом большой площади покрытия, вообще огонь. Но у магии крови, в противовес ее мощности, был серьезный недостаток. Она требовала жертвы. К счастью, схему давно отладили и перед каждым применением вовсе не обязательно было кого-то резать. Этим занимались другие. Они заполняли магией амулеты, которые впоследствии за очень дорого продавали на рынках. Ладно, с этим тоже вроде готово. Осталось последнее, воины. то есть местный аналог силачей. Первым, кого я решил прокачать в эту ветку, стал Дранкант. Кстати, как-то не с руки было щупать себя при свидетелях во время разговора с многоликим демоном, но интересно же, какими меня система наградила рогами. По весу очень большие. Я сменил облик и поднял руки. Они хило. Массивные, твердые, закручиваются спиралью. Даже если тянуться, пальцами до кончиков не достаю. Нормально. Не стыдно ребятам показать. А теперь к прокачке. У демонов не существовало деления на проныры и силачей. Класс воина был универсальным. А куда делать упор? На ловкость или силу? Каждый решал сам. Сильные руки – 0,5. Каждое очко плюс 20%. Ловкие руки – 0,5. Каждое очко плюс 20%. Сильные ноги – 0,5. Каждое очко плюс 20%. Ловкие ноги – 0,5. Каждое очко плюс 20%. Общая сила – 0,5. Каждое очко плюс 20%. Общая ловкость – 0,5. Каждое очко плюс 20%. Общая скорость – 0,4. Каждое очко плюс 25%. Неутомимость – 0,4. Каждое очко плюс 25%. Идеальный баланс – 0,4. Каждое очко плюс 25%. Крепость тела – 0,4. Каждое очко плюс 25%. Точность – 0,4. Каждое очко плюс 25%. Вспышка ярости – 0,1. Активный. Месть – 0,1. Защита от дистанционных атак – 0,3. Абсолютная защита – 0,1. Защита от магии – 0,4. Каждое очко плюс 25%. Свободных очков доблести – 23. На первый взгляд это напоминало раскачку на нашем континенте. Вот только стоило присмотреться повнимательнее, как всплывало все больше различий. И самое большое – размер бонусов. Максимум, насколько силач мог усилить свои руки, влив 5 очков, это на 25%. Демон – на 100. Вдобавок к этому он мог получить еще 100 от общего усиления тела и стать просто ходячим танком. Очков доблести не хватит. Успокоила меня Виза, когда я прочитал список и поделился с ней своими наблюдениями. Это ты у нас избранный, получил 9 очков за закрытие порталов и еще за новые облики. А простым ребятам надо жопу рвать всю жизнь. Да и эти квартальные испытания не такие уж простые. Так что если видишь молодого, можешь сходу считать, что он слабый, если он не многоликий. Ну да, а чего вспышка ярости дает? На минуту увеличивает все характеристики на 50%. Но, чтобы ее качать, надо почти все остальное на двойку или тройку поднять, поэтому им тоже мало кто владеет. Я снова прокрутил список. Точности месть тоже забавные. Первый тупо увеличивает навык стрельбы. Если его взять, можно из любого оружия от бедра с завязанными глазами шмалять, и все равно попадешь. А месть похожа на какой-то отголосок магии крови. Пассивное умение, но если ты его вкачал и тебя бьют, то чем сильнее бьют и херовее ты себя чувствуешь, тем сильнее вырастают твои характеристики. Месть идеально для мазохистов и так себе для садистов, усмехнулась Виза. А вот на точность пока очков не хватит. Что брать-то будешь, Илюш? Подумать надо. Думал я недолго и в итоге сделал так. Сильные руки. Ловкие руки. Сильные ноги. Ловкие ноги. Общая сила. Общая ловкость. Общая скорость. Неутомимость. 2-4. Защита от дистанционных атак. Абсолютная защита. 1-1. Защита от магии. И все, очки кончились. А ведь еще столько всего интересного. Чем дольше я смотрел на этот список, тем больше понимал. Крутых воинов очень мало, но те, что есть, по-настоящему опасны. А еще у меня рассеялись все сомнения и, превратившись в свинорылого демона Валинха, я тоже прокачал его в эту ветвь. Затем исключением того, что не брал ему защиту от магии. Во, на первое время хватит, а совсем скоро мне должны выдать по 3 очка доблести на главном столбе и в главной библиотеке, а там уже и 30 уровень не за горами, и это еще одно. Вот тогда станет по-настоящему хорошо. Такс, теперь вместо каменной кожи надо взять человеку и орку абсолютные дистанционные щиты, а потом можно превращаться в Исинда и начинать тренировать магию крови. Жаршаса. Да, повелитель. Стоящая у входа в палатку помощница появилась буквально через секунду. Как обстановка? Все спокойно, повелитель, готовимся. Хорошо, тогда не беспокойте меня пока, а за полчаса до начала собирай всех на последнюю планерку. Будет исполнено, повелитель. Жаршаса резко развернулась и выползла наружу. До старта состязания за обладание короной повелителя демонов осталось 56, 55, 54. Наконец-то, Виза сидела на моем плече и от нетерпения била меня крылом по уху. «Все готовы?» Я повернулся к Жаршасе. «Так точно, повелитель. Хорошо. Я еще раз оглядел площадь и еще раз охренел. С одной только этой стороны не меньше 12-13 тысяч, а значит, всего претендентов около 25. И сразу после прохождения первого испытания на столбе вся эта толпень ломанется в указанную системой сторону. Скорее всего, в главную библиотеку. Я не мог себе представить, как все это будет выглядеть, и очень надеялся, что система что-нибудь придумает. Иначе, учитывая подавляющий перевес в количестве разумных из команды многоликого демона и наличие у Тырка Заркана, есть очень большой шанс, что жизненный путь моего отряда закончится прямо на этой площади. До старта состязания за обладание короной повелителя демонов осталось 22-21-20. Первый этап – главный столб испытаний. Если вы не посещали его до этого, то в дополнение к основной награде получите 3 очка доблести. Испытание начнется через 08.07. Хочу или не хочу, в этот раз не спросили. Ну да, я же уже подтвердил общее участие. 02.01.00. Площадь погрузилась во тьму. Доберитесь до вершины в числе первых 5 участников. Благодаря способности преображения вам доступны облики разумных всех 3 континентов. У вас есть час, чтобы распределить очки умения и доблести. Надпись растаяла, а вместо нее передо мной выросла скала. Точнее, ее склон шириной так 100 метров и высотой около 500. Поначалу довольно пологий, но где-то после середины уже переваливающий за 45 градусов. В самом верху сияла красная полоса, линия финиша. Сам же я стоял внутри голубой полупрозрачной полусферы и, разумеется, выйти за ее пределы не мог. Быстрый взгляд по сторонам подтвердил мелькнувшую догадку. В этом испытании придется соревноваться с другими разумными, а конкретно, с 9. На линии старта я был 3-м. Слева от меня стояли 2 демона, а вот 2-й и 3-й справа – хоббит и орк. Остальные тоже демоны, или хитрые многоликие вроде меня, которые замаскировались под краснокожих. В принципе, не самый плохой стартовый расклад, хотя я, конечно, предпочел бы бежать с краю. Ни одного знакомого лица или морды я не увидел, а буквально через несколько секунд все стали превращаться. Твою мать, аж в глазах зарябило. Только что смотрел на хоббита, и вот он уже гранг, потом эльф и так далее. И так со всеми. Дорвались, называется. Ладно, я-то уже всю эту фигню сделал, и есть возможность осмотреться. Итак, инвентарь пустой, шмотки снова самые простые, магия недоступна. Прекрасно. Походу, опять основная надежда на вас, пробормотал я, но столь родного и привычного мысленного комментария Визы не последовало.